Тот послушно замер в расслабленной позе уставшего человека. Пешеходом оказался среднего роста молодой худощавый парень. «Ты один?» — произнес немного растерявшийся гвардеец. Впрочем, арбалет его напарник по-прежнему держал наведенным. «С какой целью интересуешься?» Спокойным голосом ответил ему пешеход и затем продолжил. «Не похожи вы на имперских егерей. Да и на имперскую стражу тоже не похожи. С каких это пор свободных лэрдов стали останавливать на имперском тракте и задавать непонятные вопросы?» Гвардеец немного завис. Отвечать вопросом на вопросы и переводить стрелки Алекс мастерски научился у бабушки Марны, когда приходили очередные жалобщики на него. Поняв, что все может пойти не так, да еще и на ровном месте и без всякого повода, к укреплению быстрым шагом приблизился капитан. «Я Винсент Ангард, капитан гвардии рода Анготвальд, из дома леса, старший мастер, сопровождаю караван», — представился капитан. Впрочем, несмотря на то, что пешеход был один и оказался совсем молодым парнем, он не расслаблялся. Он все еще не исключил какого-то подвоха, и потому активировал усиленную магическую защиту, да и сам внимательно следил за округой, готовый мгновенно реагировать. «Алекс Ратель, мастер из клана Спящей Совы. Следую по делам в Империю». Также кратко представился Алекс. Брови капитана на мгновение слегка поднялись в удивлении. В его сознании происходил разрыв шаблона, что и неудивительно. С одной стороны, он видел молодого парня, ровесника Эрика. А Эрик хоть и был толковым парнем, но все равно еще являлся совсем молодым и неопытным магом и воином. С другой стороны, тот представился мастером, а с этим здесь не шутят. Слишком печальными могут быть последствия. Опять же, с одной стороны, по роду своей службы он слышал о сохранившихся где-то далеко в горах небольших кланах и о их странных устоях и обычаях, не соответствующих имперской магической градации. С другой стороны, он заметил и опознал артефактное оружие пешехода, на порядке превосходящее его собственное оружие. Обратил он внимание и как выглядит, и как подвешено оружие. Парень явно умеет им пользоваться. И еще он вспомнил, что именно горные кланы добывают природные магические кристаллы. Так что все было пока совсем непонятно с этим странным пешеходом. Слишком молодым мастером, с опасным даже для магов оружием. Сам капитан получил звание мастера 10 лет назад, в возрасте 35 лет, а 5 лет назад стал старшим мастером. Но главное, он был опытным боевым магом и командиром. Он видел и понимал, что паренек непрост, но при этом он не чувствовал от него никакой опасности ни для себя, ни для своих людей. «Мы остановились на ужин и ночлег. Если не возражаете, мастер, то предлагаю присоединиться к нам», — произнес капитан, в очередной раз прокручивая в голове ситуацию в поиске возможной опасности. «С удовольствием присоединюсь. И прошу, обращайтесь ко мне просто Алекс и на «ты». А то я начинаю чувствовать себя стариком», — ответил ему Алекс. Впрочем, почти незаметные магические щиты и он не убирал. Капитан же, как раз с некоторым удивлением, рассматривал эти самые магические щиты. Почему с удивлением? Ему показалось, что щиты были разной школы и еще носили чуть заметный зеленоватый оттенок. «Не сочти за грубость, Алекс. Но я хоть и сам старший мастер школы ветра, но не могу понять, мастером какой школы ты являешься? Если это не секрет, конечно». Задал капитан, не дающий покоя, вопрос. «Да нет, никакого секрета здесь нет. Я мастер-целитель», — ответил ему Алекс, и светлая ясная улыбка озарила его мальчишеское лицо. Шаблон в голове капитана не просто разорвался, он просто треснул на части и рассыпался. Все еще больше запуталось. Но он по-прежнему не чувствовал никакой опасности. А своим предчувствиям за долгие годы службы и боевых столкновений он привык доверять. И еще ему было интересно пообщаться с молодым мастером-целителем из горного клана, путешествующим в одиночку по весьма недружелюбным местам. Узнать что-то новое о горных кланах и, возможно, чем черт не шутит, чему-то даже и научиться. Он простой и вовсе не родовитый лэрд, никогда бы не стал капитаном гвардии и старшим мастером, если бы остановился в развитии и не стремился познать новое. И да, Он не считал для себя зазорным научиться чему-нибудь даже у более молодых, если такое возможно. Эрик Ан Готвальд. Эрик во все глаза с удивлением наблюдал за незнакомцем, идущим рядом с капитаном. Молодой парень, возможно, даже его ровесник, путешествующий в одиночку. Одет он был непривычно и даже странно. По крайней мере, Эрик такой одежды раньше не видел. Свободные штаны были заправлены в короткие сапоги на шнуровке. Штаны были неравномерно окрашены зелеными и бурыми пятнами, а на коленях и бедрах подшиты кожаными вставками. С боков и спереди были прошиты просторные накладки-карманы. На широком поясе была куча кармашков и подсумков. Слева был подвешен короткий и широкий меч, справа — большой нож. Непривычная, просторная, надевающаяся через голову рубаха с капюшоном, тоже была раскрашена неравномерными пятнами. Поверх рубахи была надета странная короткая жилетка, которая, казалось, сплошь состояла из карманов и подсумков. На ней даже был подвешен нож, почему-то рукояткой вниз. На руках кожаные перчатки без пальцев. За спиной баула какой-то чехол. Завершала картину смешная вязаная шапочка с закрученными валиками краями и сидящая на самой макушке. Капитан что-то негромко сказал. Незнакомец ответил и заразительно улыбнулся. Лицо капитана в этот момент выглядело слегка озадаченным и задумчивым. Наконец они скрылись между фургонами, а Эрик быстро спустился вниз. Они прошли в неширокий проход и оказались внутри круга, образованного фургонами. Люди с интересом и удивлением поглядывали на Алекса, но никто не подходил. С дисциплиной в караване было все в порядке. «Вещи можешь оставить в моем фургоне», произнес капитан, подходя к одному из совершенно одинаковых на вид фургонов, возле которого дежурил один из гвардейцев. Алекс скинул баул и чехол со стрелометом, и без всяких сомнений и возражений забросил их в фургон. Он понимал, что ему не доверяют. Его еще не раз будут проверять, и за ними, за его вещами, будут постоянно присматривать. Да он и сам бы удивился и насторожился, если бы оказалось наоборот. Странный одиночка, появившийся среди пустоши, как чертик из табакерки, его самого бы насторожил. А, судя по всему, капитан вовсе не был дураком, а был опытным командиром. Положив вещи, Алекс неспешно и вроде как устало огляделся, при этом быстро запоминая расположение проходов и людей, просчитывая возможные укрытия и пути отхода. Он так же, как и капитан, не чувствовал опасности от этих людей, но некоторые вбитые привычки уже было не изменить. Оценить обстановку, определить возможную опасность, наметить места возможных укрытий, определить пути отхода. Это он делал уже на автомате всегда, даже не задумываясь. «Ужин будет попозже, где-то через час», произнес капитан, кивнув на костры с подвешенными на них котлами. «У меня будет к тебе просьба. Если ты не очень устал, то не можешь ли посмотреть нашего раненого? Естественно, мы оплатим услуги». Алекс понял, что это очередной этап проверки, и потому ответил коротко. «Я готов, капитан. Идемте». Капитан двинулся мимо костров, на другую сторону лагеря, по пути поясняя. Один из наших людей неудачно спрыгнул с фургона и повредил ногу. Нога сильно распухла и болит. У нас есть целитель, но слабый, всего лишь ученик. Он подозревает, что у того перелом или трещина, а сил на такое лечение у него не хватает. Так что он наложил шину и периодически лишь обезболивает ногу. Они подошли к импровизированной лежанке. Опираясь спиной на колесо фургона, на лежанке сидел человек, заминтованный и помещенный в самодельную шину ногой. Лет 40, слегка полноватый, даже рыхлый, с круглым бледным лицом. Лоб его покрывали бисеринки пота. Рядом с ним находился невысокий и худой человек, видимо, тот самый целитель. На взгляд Алекса, пострадавший не очень-то походил на человека, привычного к путешествиям. И как он узнал позже, он был прав. Караван сопровождал специалист по ценной древесине, сугубо городской житель, привыкший путешествовать только от дома и до аукциона. Спрыгнул с фургона, под ногу неудачно попал камень. Короткие вскрики, человек валится на землю. «Мастер Алекс посмотрит нашего пострадавшего», — произнес капитан. Алекс увидел удивление и даже скептические взгляды больного и целителя, но не стал обращать на них внимания. Он уже приступил к работе. Снял перчатки и убрал в карман. Потом активировал несложное заклинание, очищающее и обеззараживающее руки. Присел и коснулся лба пациента. Посмотрел зрачки. А затем провел руками над поврежденной ногой, накладывая обезболивающее заклинание. Тот даже вздрогнул и задышал ровнее, когда боль мгновенно ушла. Руки Алекса засветили зеленоватым светом, и он несколько раз провел ими над замотанной ногой, определяя повреждение. «Ваш целитель не ошибся. Действительно закрытый перелом», — произнес Алекс, подняв взгляд на капитана. «Это можно вылечить здесь?» — тут же спросил капитан. «Да», — коротко ответил Алекс, снова поворачиваясь к больному и затем добавил. «Его нужно уложить». Капитан отдал команду, и больного аккуратно передвинули, укладывая на лежанку. Алекс снова приложил руку к лбу больного. Рука на мгновение засветилась, и тот заснул. Наложил еще одно местное обезболивающее заклинание и, не теряя времени, быстро и ловко размотал бинты. Чуть поправил ногу на шине и опять замотал ее. Снова провел засветившейся рукой над забинтованной ногой и сам себе кивнул, что-то тихо пробормотав. Затем он потянул за шнурок и достал из-за пазухи оправленный в серебро магический накопитель, совмещенный с защитным амулетом. Ему хватило бы и своей энергии на лечение, но привычка шифроваться — она такая привычка. Краем глаза он заметил, как расширились глаза целителя при виде местного магического артефакта. Устроившись удобнее, Алекс скользнул в магический транс и стал выстраивать вокруг больной ноги конструкт, исцеляющий закрытые переломы. Обычно такой конструкт выстраивался с использованием схемы, начерченной на бумаге. Но горцы, на удивление, не часто болели, а вот ушибы, трещины и переломы получали регулярно. Так что он давно уже запомнил этот достаточно сложный конструкт наизусть. Закончив построение, он коснулся рукой накопителя и стал постепенно напитывать конструкт магической энергией. Его руки и нога больного засветились неярким зеленым светом. Через десяток минут зеленое свечение погасло, и Алекс, облегченно выдохнув, откинулся назад. Исцеленный продолжал спать, и только его ставшее ровным дыхание и возвращающееся к лицу краски говорили о том, что лечение прошло успешно. «Все». Устало, но довольно произнес Алекс, потом продолжил, уже глядя на местного целителя. «Он будет спать где-то 6 часов. Потом его надо будет плотно накормить, побольше мяса и обильное сладкое питье. Ногу первые несколько дней сильно не нагружать. Утром еще раз осмотрю». Да, магия творила чудеса исцеления, но и внутренние ресурсы организма больного расходовались в большом объеме. Так что пациенты целителей отличались отменным аппетитом. Никаких там жиденьких каш и бульонов, а полноценные жиры, белки, углеводы и прочие аминокислоты. Организму срочно нужен был строительный материал. Капитан по роду своей службы и занятий наставничеством по боевой подготовке многократно имел дело с целителями, в том числе и высокоуровневыми, и потому примерно знал, что должно было произойти. Но когда он увидел дорогостоящий магический накопитель, а затем увидел, как молодой целитель без всякой схемы стал создавать сложное плетение и как быстро закончил исцеление, да еще и за один раз он понял, что тот действительно мастер, причем с большой буквы. Да и ставший удивленным благоговейным взглядом слабого целителя, говорил сам за себя. Но вопросов у капитана гвардии, естественно, отвечавшего не только за охрану своего подопечного и каравана, появилось еще больше. Одной из основных его задач в этой поездке как раз и был сбор всей доступной и полезной роду и дому информации, а вовсе не охрана. С этим справился бы даже опытный подпоручик. Информации о сохранившихся горных кланах было очень мало. Да и та была разрозненная и непроверенная. А сейчас ситуация не прояснилась, а еще больше запуталась. Высокоуровневый целитель и при этом вроде как боевик с артефактным оружием. Притом очень молодой. Не то чтобы это было невозможно, но, как бы это цинично ни звучало, умения и навыки целителя гораздо ценнее для любого рода и тем более дома, чем появление очередного боевика. Хотя бы потому, что целитель может спасти жизни и здоровье тем же самым боевикам и притом неоднократно. В общем, все очень непонятно, и придется наблюдать и наблюдать. А уж потом делать выводы. Хотя кое-какие наблюдения и выводы капитан предварительно уже сделал. Он тоже, как и Эрик, обратил внимание на непривычную одежду и снаряжение парня, но при этом его мозг профессионально быстро отметил несомненную продуманность и удобство экипировки. При кажущейся внешней мешанине и перегруженности всевозможным обвесом, парень, несомненно, чувствовал себя очень удобно и уверенно, а главное, все необходимое под рукой. Тот же нож, чтобы разрезать бинт, он мгновенно выдернул из перевернутых ножен, прикрепленных на странной, но удобной жилетке. Или на коленнике и на локотнике из кожи, подбитой войлоком. А разноцветные пятна на одежде, видимо, они должны создавать маскировку на местности. В общем, есть что взять на заметку. Капитан и Алекс снова вернулись к фургону, где Алекс оставил вещи. Караванщики закончили закрывать съемными щитами пространство по низу фургона. А сейчас как раз натянули тент от солнца и установили раскладные стулья и столик. С одного из стульев поднялся навстречу прошедшим Эрик. «Позволь представить тебя, Алекс, моего подопечного и ученика». Несколько официально произнес капитан и еще более официально продолжил. «Эрик, из рода Анготвальд, из дома леса. Алекс из рода Ратель, мастер из клана Спящей Совы», представил капитан уже Алекса. А молодые люди, несколько пафосно и даже чуть напыщенно, как, наверное, и положено при представлении лэрдов, коротко поклонились. Потом кто-то не выдержал и фыркнул, и они уже на пару заулыбались, продолжая ненавязчиво разглядывать друг друга. Они еще не были испорчены сословными и столичными предрассудками, к этикету и прочим премудростям относились формально. Да и делить им было нечего, наоборот. Для каждого знакомства было что-то новое и интересное. Алекс с интересом и некоторым удивлением разглядывал нового знакомца. Среди ровесников в горах он вначале был чужаком, которого неплохо было бы поставить на место, что не удалось. Потом появились зависть и раздражение из-за скверного, по мнению других, характера. Лучших наставников, оружия и, как следствие, больших успехов. Затем и вовсе, хоть и негласно и неофициально, но он стал считаться лучшим молодым охотником и целителем в клане. Так что не то что друзей, но и приятелей он не завел. Были одни только недоброжелатели и завистники. Сейчас же он видел перед собой ровесника, и оттого исходило только легкое любопытство, доброжелательность и даже некая приязнь, что было непривычно и необычно для Алекса. И это следовало осмыслить и уложить в своем видении мира. Внешне они были абсолютно разными. Алекс темноволосый, среднего роста, худощавый, жилистый и подвижный. Эрик же был светловолосым, чуть выше ростом, более крепким или даже скорее кряжестым внешне. Глядя на капитана и некоторых гвардейцев, можно было сделать вывод, что с годами он еще больше заматереет и будет похож на медведя или дубь из его родных лесов. Они заняли походные стулья, а капитан отметил про себя, что молодые люди, если не поладили, то, по крайней мере, отнеслись друг к другу без неприязни. У того же Эрика, если не считать старших братьев, не так много было приятелей его возраста и, соответственно, общения с ровесниками. Принесли подоспевший ужин, и уставшие задним путешественники, не отвлекаясь на разговоры, активно заработали ложками. «Сколько мы будем должны тебе за лечение?» Продолжил разговор капитан, когда с едой было покончено, и они уже сидели с кружками крепкого и душистого чая в руках. «Я держу путь в столицу». Он привычно не стал уточнять, что имеет в виду Дорм, столицу провинции. «Если вы согласитесь, то хотел бы присоединиться к вашему каравану. И тогда мои услуги пойдут за счет стоимости присоединения к каравану. Мне очень-то комфортно передвигаться здесь одному». Озвучил свое предложение Алекс. «Я не против. Но, насколько я знаю, услуги целителя такого уровня и такой сложности стоит дороже стоимости присоединения к каравану», — ответил ему капитан. «Я не состою в гильдии и могу сам устанавливать цены на свои услуги. Так что ничего страшного», — уверенно улыбнулся Алекс. Он пока ничего не знал о ценах в Империи, но не хотел этого показывать. «Если так, то мы договорились», — ответил ему капитан, а затем продолжил. «Кстати, если это не секрет, почему лорд и мастер-целитель клана путешествуют в одиночку по этим местам?» Алекс понял, что начался очередной этап проверки. «С этим как раз все просто и сложно одновременно», начал неспешно свой рассказ Алекс, аккуратно подбирая слова и прокручивая в голове информацию. Он давно заготовил наброски и легенды, но не знал, с кем встретиться и какие вопросы ему зададут. А капитан не выглядел простаком. «Что касается Лерда, то у нас в горах с этим все непросто. Мой род – действительно древний род целителей, которому больше 1000 лет. Но у нас в горах мало кто может точно проследить свою родословную, и если углубиться в историю кланов…» Дальше Алекс ничего особо не выдумывал, а просто рассказывал версию истории горных кланов, обработанную и очищенную бабушкой Марной от откровенных сказок и прочей шелухи. Очень давно император отправил в пожизненное изгнание одного из великих князей с его людьми, со всеми ближниками и их людьми. Отправил изгнание в закатные горы, при этом даровал им право основать горные кланы для защиты перевалов. Так в закатных горах зародились 12 кланов. Один самого великого князя и 11 кланов его ближников. Потом, почти век спустя, старая империя рухнула. Началась смута, длившаяся тоже почти столетие. Горные кланы вражда тоже не обошла. Горцы, как люди основательные, за долгие годы смуты в постоянных войнах и стычках постоянно прореживали друг друга, не исключая, не пропуская вождей кланов и старейшин. Так сменилось несколько поколений. В горах же не было имперской бюрократии. Никто не вел никаких архивов и летописей. Знания хранили старейшины. Потому после смуты не осталось письменных достоверных сведений, какой клан был основан великим князем, а какой его ближниками, и какие рода пошли от кого. Кланы и сейчас периодически воюют, оспаривая право на главенство. И потому сегодня каждый второй горец считает себя высокородным и в принципе небезосновательно, а каждый первый считает себя как минимум лэрдом. Даже если в семье нет ни одного воина или мага, а из имущества только домик да десяток баранов. Так что у нас в горах сложнее найти простолюдина, чем лэрда. Что касается звания мастера, то тут все просто. Звание я получил совсем недавно, как раз перед самой дорогой. А почему один? Просто взять с собой было некого. Затевается очередная клановая война. Потому все люди наперечет. А после смерти бабушки я остался последним в роду. Так что выбирать попутчиков было не из кого. Потому я сейчас в пути. И у меня, как и у большинства горцев, все, что есть, это древнее родовое имя, родовое оружие и родовые знания. Даже коня нет. Закончил свой рассказ Алекс и заразительно улыбнулся. Придумывать себе легенду его, естественно, учил дядька Горд. Он не раз повторял Алексу: «Главное в этом деле – использовать 99% правдивой информации и только 1% выдумки. И тогда твоя легенда выдержит большинство проверок». Изначально Алекс рассчитывал присоединиться к каравану простых купцов. Там ему пришлось бы проще. Но купцов поблизости не наблюдалось, а караван здесь был, возможно, единственный. Так что ему пришлось срочно вживаться в роль и продолжать собирать информацию. А несмотря на разные цели, задачи у них с капитаном были схожие – сбор и анализ всей возможной полезной и необходимой информации. И как опять же пояснил ему дядька Горд, даже цифры приводил те же самые. «99% нужной тебе информации находится в совершенно открытом доступе. Просто надо уметь собирать ее и анализировать. А оставшийся 1% действительно секретной информации тебе и не нужен». Дядька Горд постоянно занимался сбором и анализом информации. Каждый раз ездил на торг, незаметно наблюдал за покупками кланов, внимательно слушал обычные разговоры и практически всегда мог предсказать, между какими кланами начнутся очередные боевые действия. И ни разу не ошибся. Учил он этому по мере возможности и Алекса. Так что сейчас одной из первоочередных задач Алекса было получение обычной информации о жизни в Империи для своей адаптации. В свою очередь капитан и Эрик поведали ему вкратце про дом леса, про свою лесную провинцию, расположенную на северо-западе империи. Узнал Алекс также, что едут они в столицу империи, где Эрик планирует поступить в Имперскую академию магии. Так, за неспешными разговорами и аккуратными расспросами, они и не заметили, как наступила ночь. Глава 9. В густых зарослях кустов, расположенных вдоль склонов ручья, периодически раздавался азартный шепот. Между кустов пробирались Алекс и Эрик. Двигались они не просто так, они охотились на кроликов. Склон ручья в этом месте был весь изрыт кроличьими норами, а азартным шепотом они комментировали успехи и промахи. Впрочем, счет пока был равным. И здесь, и сейчас не было ни мастера-целителя, ни подмастерья воздуха, а были просто двое молодых парней. Продвижение каравана было скучным и однообразным. И хотя они где-то в глубине души и понимали, что чем скучнее оно пройдет, тем всем будет лучше. Но кипучая энергия молодости била через край, а еще и извечен дух соперничества. Так что сейчас они охотились, развлекались и соревновались одновременно, при этом с пользой для каравана. Идею поохотиться на кроликов предложил Алекс. Он обратил внимание, что еду готовят из солонины. И когда он спросил об этом Эрика, тот ответил, что они лесные жители и не очень-то знают, как охотиться в степи, да и времени лишнего нет. Тогда Алекс и предложил поохотиться на кроликов в изобилии водящихся на склонах русел ручьев и оврагов. Благо, ничего сложного в этом не было. Как уже отметил Алекс, зверьё здесь совсем не пуганное, и кролики были не исключением. Капитан после недолгого раздумья идею одобрил, но отправил с ними сопровождение пару гвардейцев, одного мага и одного бойца. Сопровождающие разместились на небольшой возвышенности неподалеку от приятелей, а те двинулись вдоль ручья. Алекс использовал для охоты свой стреломет, а Эрик — легкий арбалет. Для кроликов и его хватало с лихвой. Охотиться они отправились в сумерках, когда караван остановился на очередную ночевку. Как пояснил Алекс, кролики наиболее активны в темное время суток, и охотиться на них лучше всего поздним вечером. В самой охоте тоже не было ничего сложного для магов, пусть даже и начинающих. Заклинание усиления зрения и светляк, испускающий красный свет. Вот и все хитрости. Стреляли по очереди, неторопливо двигаясь между кустов вдоль русла ручья, протекающего рядом со стоянкой для караванов. Алекс запускал медленно двигающийся светляк, испускающий красный свет. И как только высвечивались глаза, стрелок производил выстрел. Заметить кролика в темноте, в траве, если только не запнешься на него, можно было только по отсвету глаз. Счет пока был равным, по одному промаху и по 9 попаданий, которые комментировались азартным шепотом. Оставалось добыть 2 кролика. Никто не хотел проигрывать, и они прилагали все усилия, чтобы победить. Сейчас была очередь Алекса. Он запустил светляка и поудобнее перехватил стреломет, внимательно вглядываясь в траву. Как только он увидел добычу, то мгновенно выстрелил и промахнулся. Кролик, естественно, ждать не стал и по-быстрому смылся. «Мазила!» — раздался азартный шепот Эрика. Алекс расстроенно махнул рукой и также шепотом спросил. «Готов?» «Да». Тихо выдохнул Эрик, и Алекс запустил очередного светляка. Тихо щелкнула тетива арбалета, и теперь уже Алекс прошептал. «Кто тут еще мазила?» Эрик тоже промахнулся, и счет снова остался равным. Снова практически бесшумно выстрелил стреломет, и кролик, несколько раз дернувшись, замер на месте. «Есть!» — радостно прошептал Алекс. «Теперь твоя очередь». Щелкнула тетива арбалета, и кролик прокатился по траве, но потом поднялся и исчез из виду. «Нет!» — раздался яростный шепот Эрика, и он бросился в сторону, куда исчез кролик. Алекс, не раздумывая, бросился следом, и практически сразу услышал уже радостный возглас приятеля, а затем сдавленные тихие ругательства. Алекс сделал еще несколько шагов, и затем увидел приятеля, сидящего на земле. «Ничья!» Радостным шепотом сообщил тот. В одной руке он держал кролика, а другой придерживал согнутую в колене ногу. «Чуть не сбежала собака», — Ну, в смысле кролик. Сообщил Эрик, а потом зашипел, держась за ногу. Кажется, ногу подвернул. Со стороны кустов практически бесшумно появились сопровождающие их гвардейцы. «Что случилось?» Шепотом спросил один из них. Второй же настороженно вглядывался в темноту. «Ногу подвернул!» Также шепотом ответил Эрик. «Сейчас посмотрю», — произнес Алекс. «Сапог сможешь снять?» Эрик, шипя и сдавленно сквозь зубы, ругаясь, тянул сапог с пострадавшей ноги. «Да, просто вывих», — сообщил окружающим Алекс. И быстрым, неуловимым движением дернул ступню. Эрик дернулся было, но Алекс быстро произнес: «Все, я уже вправил вывих». Затем руки Алекса слегка засветили зеленым, и буквально через несколько секунд погасли. «А вот теперь точно все. Можешь обуваться и вставать. Нам еще кроликов потрошить и в лагерь тащить. Не думаешь же ты, что я один это буду делать?» Улыбаясь, произнес он. Эрик недоверчиво пошевелил ногой и даже притопнул, но боли не почувствовал. Не было ни малейшего намека на вывих. Он быстро обулся и поднялся, а затем произнес, улыбаясь: «Ах, не удалось отлынить». Алекс быстро и ловко принялся потрошить кроликов, а Эрик, срубив несколько толстых веток, взялся мастерить волокушу. А затем они, поддевая друг друга по поводу ездовых магов, потянули нагруженное тушками кроликов самодельное транспортное средство к лагерю, где и сдали весь запас добытого мяса повару. Утром, вспомнив вчерашнее незначительное происшествие на охоте, Алекс достал свою книгу с заклинаниями. Практически у каждого мага была подобная книга. Все не упомнишь, особенно сложные конструкты. Да и не нужно это, потому как некоторые заклинания используются редко, и нет смысла их заучивать наизусть. А в эту книгу он долгие годы заносил свои заклинания. В первую очередь те, которые он заучивал или использовал с листа, а заодно и все остальные, которые ему удалось заполучить. Но некоторые он не собирался использовать или не мог пока. Как говорится, запас карман не тянет. Саму книгу ему когда-то давно, еще в раннем детстве, подарила бабушка Марна. Эта книга, как и его оружие охотника, была не простой записной книжкой. Она имела магическую защиту, и кроме Алекса книгой, как и его оружием, не мог воспользоваться никто. Но именно эта книга являлась еще и весьма ценным артефактом из другого мира, изготовленным мастером уровня старшего магистра. Она имела встроенный самозаряжающийся накопитель магической энергии, имела функцию самовосстановления, могла пережить пожар или взрыв и могла смертельно огорчить практически любого взломщика, если он не гроссмейстер. Изначально книга была предназначена для хранения самой ценной информации и стоила очень дорого. Алекс всего этого не знал и использовал книгу порой как самую простую записную книжку для вполне утилитарных функций ведения своих рабочих записей и сохранения полученной им не особо и ценной информации. Алекс положил ладонь на обложку и подал немного магической энергии. После этого открыл книгу и стал быстро перелистывать страницы. Наконец, он нашел то, что искал. Взяв лист обычной пищевой бумаги серо-желтого цвета, он положил его на изображение, а затем прижал ладонью и подал еще немного магической энергии. Лист книги на мгновение слегка засветился. Он убрал ладони некоторое время, разглядывал идеально скопировавшееся на листок пищевой бумаги изображение. С самого детства его завораживало это таинство. Раньше он пытался увидеть, как появляется изображение. Приподнимал ладонь полностью или частично, и тогда уже подавал магическую энергию, но ничего не происходило. Приходилось прижимать ладонь полностью, а когда он поднимал ее, изображение уже было скопировано. Можно было копировать и наоборот изображение в книгу. Алекс хоть и не знал, что подобного артефакта и подобной технологии не было в этом мире, но по уже въевшейся привычке делал все в одиночестве, укрывшись в фургоне. Спрятав книгу в инвентарь, он аккуратно свернул листок и отправился разыскивать Эрика. Долго искать не пришлось. Эрик с капитаном завтракали, и Алекс присоединился к ним. Закончив с едой, Алекс неторопливо и с удовольствием принялся за утренний кофе. Сделав несколько глотков крепкого обжигающего напитка, он протянул листок бумаги Эрику. «Что это?» — спросил тот, разворачивая листок. «Это конструкт одного малого лечебного заклинания», — ответил ему Алекс. «И зачем ты мне его показываешь?» — недоумевая произнес Эрик. Магия жизни, которую практиковали целители, стояла несколько особняком от других классических стихий — огня, воды, воздуха, земли. Маги этих стихий изначально обладали существенным боевым потенциалом. Магам-целителям же приходилось для защиты осваивать боевые заклинания именно этих стихий, пусть и с существенными штрафами и значительной потерей эффективности. Но была и обратная ситуация, делающая магов-целителей крайне необходимыми. Маги классических стихий практически не могли использовать целительские заклинания. Только самые высокоуровневые маги могли применять некоторые из заклинаний целителей. И хотя маги были гораздо более живучие и выносливые, чем обычные люди, вдобавок обладали повышенной регенерацией и со временем могли восстановить многие повреждения. Но ценность целителей от этого меньше не становилась. «Это лечебное заклинание не относится к магии жизни», — ответил ему Алекс. Эрик и капитан замерли. А капитан тогда же, кажется, дышать перестал. «То есть ты хочешь сказать, что его сможет использовать любой маг?» — осторожно спросил капитан. «Да. Заклинание поможет остановить кровь, подстегнет и ускорит регенерацию. Этого, как правило, достаточно, чтобы выжить и добраться до целителя. Но есть и ограничения. Заклинание действует только за счет внутренних резервов организма, так что его нежелательно применять часто, иначе можно умереть уже от истощения», — ответил ему Алекс. «И ты готов его передать Эрику?» Еще более осторожно задал вопрос капитан. «Да. И не только Эрику, но и вам, Винсент», — ответил ему Алекс. «Это заклинание мне когда-то передал один хороший человек. Он не раз помогал мне и учил меня, не требуя ничего взамен. Он был боевым магом и настоящим воином. Я думаю, что будет правильным передать это заклинание другим воинам-магам. Единственное, попрошу не упоминать, от кого вы его получили». Алекс еще не продумывал детально свои дальнейшие планы и действия. Просто ему пока катастрофически не хватало для этого информации. Поначалу он планировал задержаться ненадолго, в каком-нибудь имперском поселении, чуть обжиться и собрать информацию. Но где-то в глубине души, подсознательно, он уже принял основное решение – добраться до столицы империи. Где, как не в столице империи, искать необходимую ему информацию по городам древних и, соответственно, пространственным переходам. Именно там сосредоточены основные учебные заведения, архивы и библиотеки. И именно там, наверняка, имеется возможность добраться до интересующей его информации. За те несколько дней, что он провел с новыми попутчиками, Алекс понял, что ему в этот раз снова повезло. Не чувствовал он в этих людях ни гнили, ни подлости, ни зависти. Его принимали как равного и таким, как есть, оставляя за ним право на личные тайны. Его не пытались использовать или тем более как-то давить или хитрить. Наставления дядьки Горда и бабушки Марны не прошли даром. Он понимал, что надо попробовать закрепить это случайное знакомство и продолжить путь с ними до столицы. Нет, он вовсе не записал их в свои друзья и даже в хорошие знакомые. Слишком мало они знают друг друга. Но, по крайней мере, не приходилось постоянно оглядываться и ожидать удара в спину. А это уже немало в его положении. Так что он переиграл свои планы и решил сразу добираться в столицу. А в составе хорошо организованного и охраняемого каравана делать это намного удобнее. Этому заклинанию его когда-то обучил дядька Горд. Он сказал тогда, что подобное заклинание должно быть в арсенале любого мага, путешествующего в одиночку и тем более охотника или воина. Алекс старательно занес его в свою книгу, но так и не использовал ни разу. Он к тому времени уже вовсю осваивал начальные целительские заклинания, более эффективные и безопасные. Так что оно не пригодилось ему тогда. Он показывал заклинание бабушке Марни. Изучив его, она отметила, что разработал это заклинание какой-то талантливый самоучка, сумевший переделать и упростить одно из малых целительских заклинаний. Он сумел выделить основной воздействующий блок конструкта, убрал все модули, завязанные на магию целителей, и запитал его от внутреннего резерва пользователя. и подтвердила слова дядьки Горда, что для магов классических боевых стихий оно имеет ценность, а вот для целителей оно практически бесполезно и не нужно. Алекс не знал, правильно ли он поступил или нет, передавая заклинание, но, как говорил дядька Горд, «Лучше попробовать и, возможно, ошибиться, чем жалеть потом, что никогда не пробовал». Наконец, пораженный молчавший капитан отмер и даже поднялся со своего походного кресла. «Я не могу говорить от имени Дом Леса, но род Ангоатвальд и я, Винсент Ангард, признаем за собой долг, мастер Алекс Раттель из клада Спящей Совы. Ты всегда можешь обратиться к нам». Немного торжественно и очень серьезно произнес капитан. Это для Алекса данное заклинание было ненужным, а для магов этого мира, в связи с утерей множества знаний, с их раздробленной и закрытой системой родов и домов, подобное заклинание было дороже золота, потому как большинство магических знаний в этом мире невозможно было получить даже за большие деньги. Капитан Винсент Ангард. Позади остался еще один дневной переход. Караванщики привычно обустраивали лагерь и готовили нехитрый ужин. Капитан, удобно устроившись большой парящей кружкой со взваром в своем походном раскладном кресле, наблюдал за Эриком и Алексом. Вернее, за их ежевечерней тренировкой. «Вот так я узнаю, что становишься старым», — размышлял он. «Сложно представить, чтобы меня заставило после целого дня пути еще и тренироваться. А им хоть бы что». В данный момент Эрик удерживал перед собой магический щит, а Алекс непрерывно бомбардировал его огненными сгустками, периодически перемежая их то ледяными осколками, то каменным градом, то воздушными кулаками. Это была тренировка на выносливость и на развитие резерва. Только опустошая источники, полностью выкладываясь, маг мог рассчитывать со временем на увеличение своего магического резерва. Только так, через упорные и длительные тренировки, в практически схожих с реальными условиями, и могли развить маги свой источник. Через 15 минут непрерывного обстрела щит Эрика схлопнулся, а сам он устало повалился на траву. Еще через десяток минут отдыха они перешли к следующему этапу – тренировки с холодным оружием. Для тренировки они использовали классические прямые мечи с клинками длиной 70 см и весом около килограмма. Естественно, со скругленными режущими кромками и острием. Эрик и Алекс были в разных весовых категориях, но это не мешало им устраивать напряженные поединки. Капитану со стороны казалось, что на добродушного, чуть медлительного и даже чуточку неуклюжего молодого медведя нападает стремительный, но более мелкий хищник. Вначале он не мог понять, кого ему напоминает Алекс. Вот он стоит и расслабленно улыбается, а через мгновение уже стремительно и неожиданно атакует и тут же отступает. И только увидев на руке Алекса татуировку Рателя, понял, кого. С первого дня тренировок капитан обратил внимание на необычный стиль Алекса. Стремительные движения, легкие касания и сразу отступление, и только чуть позже сопоставив, понял. Этот стиль был изначально предназначен для боя с использованием магического оружия против более опасных, сильных и крупных противников. Основной упор на ловкость, подвижность и магическое усиление ударов. То есть, получается, его с детства готовили как мага-охотника на искаженных тварей, несмотря на ценный дар целителя. Казалось бы, у Эрика не было шансов против столь ловкого и стремительного соперника. И да, если бы Алекс использовал свой клинок, изготовленный магами-кузнецами, пробивающий практически любую преграду, то, возможно, так бы оно и было. Но они вели поединок обычными мечами, без всякой магии. Эрик тоже с самого детства учился владеть холодным оружием, так что не все было так однозначно. Пусть он проигрывал скорости и стремительности, но однозначно выигрывал в технике, защите и силе. У Эрика с самого детства был профессиональный наставник-мечник, который не давал ему поблажек. Алекса дядька Гор тоже готовил на совесть, но это была весьма специфическая и очень разнообразная подготовка. И поскольку все освоить на высоком уровне было невозможно, то многие разделы он изучал только на базовом минимальном уровне. Так что за поединками было интересно наблюдать, так как каждый раз они заканчивались по-разному. И счет пока был примерно равным. В Впрочем, Алекс по привычке показывал не все свои возможности и умения, придерживая козыри в рукаве. А некоторые его приемы так и вовсе относились к грязным, запрещенным в честных поединках, и ему приходилось сдерживаться. Дядька Горд не раз говорил ему: «Не бывает честных и нечестных поединков. Бывают только дохлые идиоты». Капитан, наблюдая за учебным поединком, размышлял о своем. Несмотря на внешние отличия, было у Эрика и Алекса много общего. Оба выросли в закрытых анклавах и еще не познали жизнь во всем ее разнообразии, в наличии оттенков у черного и белого, но уже научились убивать. Уж очень они напоминали порой капитану самого себя в молодости. Как говорил когда-то наставник самого капитана: «Обезьяны с гранатой». И потом добавлял: «Никогда не знаешь, когда рванет». В общем, нужен был глаз да глаз. Глава 10. Без особых происшествий караван продолжал свое неспешное движение. Даже если кто-то с недобрыми намерениями и поджидал путников на тракте, замышляя что-то, но достаточно большой, а главное, хорошо охраняемый караван, так никто и не рискнул напасть. Даже хищники и тени досаждали. Через день во время ужина капитан сообщил, что завтра они должны прибыть в городок Дальний Лес, или просто Дальний, как называют его местные. И как следует из названия, это было самое дальнее официальное поселение империи по этому тракту, если не считать обособленных поселений горных кланов. Алекс и сам уже начал замечать, что местность вокруг начинает меняться. Пустоши постепенно уступали свое место лесным массивам. Поначалу это были густые и обширные заросли кустов и лиственных деревьев, в основном по берегам многочисленных ручьев и речушек. Но потом они стали перемежаться и вытесняться густыми хвойными лесами. Хотя непосредственно вдоль старинного тракта на 50 шагов в обе стороны деревья и кусты не росли. Бабушка Марна рассказывала ему как-то, что это работа магов земли древних. Сейчас Алекс и сам убедился, древних давно уже нет, а их магия до сих пор еще работает. Все чаще по обе стороны тракта стали попадаться обширные вырубки, которые постепенно затягивали подрост. Наконец они повстречали и первых людей. Пятеро крепких, бородатых мужиков. На двух подводах, запряженных тяжеловозами. Мужики хмуро глядели на незнакомцев и держали руки на оружии. Вооружены они были поголовно топорами и арбалетами. Внешней агрессии они не проявляли, как ни пытались и заговорить. Так молча и разминули с караваном, следуя каждый по своим делам. А дальше им встретился конный патруль. Десяток егерей во главе с десятником и боевой маг с ними. Караван остановился. Капитан недолго переговорил с десятником и магом, и они двинулись дальше, каждый по своим делам. Постепенно вырубки сменились свежеспаханными и засеянными по весенней поре полями. Стали попадаться и немногочисленные подводы. Алекс с Эриком забрались на заднюю площадку фургона и поверх тента с интересом разглядывали окрестности. Разглядывать там особо было нечего, но после однообразия пустошей они были рады и этому. После очередного изгиба дороги по правую руку, чуть в стороне от тракта, показались стены поселения. Поля сменились садами и огородами. Тут и там виднелись неказистые хижины и навесы для проживания работников и сторожей. Местами поднимался дым от очагов. Наконец Алекс смог рассмотреть подробнее свое первое на пути имперское поселение. Выглядело оно снаружи достаточно незрачно, если не сказать убого. Приземистые, небрежно сложенные башни и кое-как отесанных неровных камней, деревянный частокол между ними, из неровных, потемневших и покосившихся, а где-то и обгоревших бревен. Местами выделялись светлыми пятнами более свежие бревна. Над частоколом виднелись разнообразные по форме, выгоревшие на солнце кровли одно- и двухэтажное строение, и только ближе к центру виднелись более высокие дома. Над домами возвышались доминантами несколько угловатых каменных башен, сторожевых и пожарных, как пояснил ему Эрик. Да, не так представлял себе из рассказов имперские города Алекс. Караван свернул с тракта на более узкую, мощенную подъездную дорогу, и где-то через пару сотен шагов остановился перед воротами. Капитан двинулся к надвратной башне. К нему присоединились, заняв место позади, гвардеец и маг. Коротко переговорив со стражей, они вернулись назад, к фургонам. Капитан был опытным боевым магом и бойцом, да и габариты, и внешность имел внушающее уважение, но пошел к страже сопровождения гвардейцев, причем действовали все привычно и слаженно, и Алекс решил уточнить этот момент. «Могли быть какие-то проблемы?» — обратился он к Эрику, кивая на гвардейцев, сопровождающих капитана. «Вряд ли», — ответил Эрик и затем продолжил. «Это скорее для солидности, чтобы сразу обозначить статус. Ну и, как говорит наставник, на всякий случай». Караван длинной змеей стал втягиваться в ворота. Алекс внимательно разглядывал все вокруг. На втором от ворот перекрестке они повернули налево и двинулись по достаточно широкой и также мощенной улице. Дома за воротами тоже не произвели благоприятного впечатления на Алекса. Окрестные дома скорее удивляли своим разнообразием и расположением вдоль улиц, без какого-либо порядка. Деревянные, каменные, смешанные, большие, маленькие, обшарпанные и новые, одно-, двух- и даже трехэтажные. Про какой-то общий архитектурный облик и единство застройки здесь и речи не шло. Небольшой одноэтажный домишко из потемневших бревен, скрытое тесом покосившейся кровли, соседствовал с большим, явно новым двухэтажным каменным домом, с кровли из красновато-коричневой черепицы. Если домишко прятался за покосившимся забором и кустами сирени в глубине двора, то соседний дом располагался прямо по границе улицы. На первом этаже большого каменного дома располагалась торговая лавка. С другой стороны улицы, приземистая, даже какое-то приплюснутое одноэтажное здание с облезлой штукатуркой, судя по вывеске, какое-то питейное заведение, соседствовало с добротным, высоким, деревянным двухэтажным и явно жилым домом, частично скрытым за глухим, высоким дощатым забором. В общем, полная мешанина и так повсюду. Многочисленные пешеходы двигались по широким дощатым тротуарам и не мешали движению фургонов. Проезжая часть была также дополнительно отделена от тротуаров водосточными каналами, а через равное расстояние виднелись фонарные столбы. Среди пешеходов тоже не наблюдалось однообразия. Алекс пока не очень разбирался в местных реалиях, но если судить по внешнему виду, были тут пешеходы в простой и поношенной рабочей одежде. Скорее всего, крестьяне и мастеровые. Степенно вышагали женщины с плетеными корзинами, в достаточно простой одежде, очевидно, кухарки или домохозяйки. Шустро перемещались, видимо, служащие в неброских сюртуках. Попадались и пешеходы в добротной и достаточно новой и дорогой по виду одежде. Попадались дети и подростки. Но все же большинство пешеходов, да и верховых, которых он тоже пока не мог точно идентифицировать, предпочитали стиль милитари, всевозможные сочетания военной, походной и охотничьей одежды и снаряжения. Алекс впитывал информацию как губка, но пока еще не анализировал, не раскладывал по полочкам. Единственное, пока он обратил внимание на пару общих особенностей. Во-первых, дома, несмотря на всеобщее разнообразие, имели и кое-что общее. Окна во всех домах были достаточно узкими и имели прочные ставни, а кое-где еще и решетки. Во-вторых, все люди, даже женщины и подростки, ну, кроме совсем маленьких детей, были вооружены. Хоть нож на поясе, но имел каждый, что и неудивительно. Все-таки город располагался на фронтире. Они миновали следующий поворот, и вскоре караван остановился у комплекса строений, занимающего целый квартал. Капитан все так же в сопровождении гвардейца и мага скрылся в дверях большого каменного трехэтажного здания с надписью на вывеске «Кабан и медведь». Через несколько минут они вышли. Капитан отдал команды, и фургоны по одному стали заезжать в ворота комплекса, являющегося постоялым двором, принимающего большие караваны. Постоялый двор был немаленьким. Он не только в длину, но и в глубину занимал целый квартал, застроенный всевозможными зданиями. Во дворе появился дородный управляющий с несколькими помощниками. Они быстро и умело стали определять караван на постой. Фургоны загоняли в большой каменный склад с маленькими оконцами под крышей и со сквозными воротами. Лошадей тут же распрягали и уводили в конюшню. В общем, работа кипела. Буквально через 20 минут все было закончено. Двор позади гостиного дома снова был свободен. Ни кучи фургонов, ни лошадей, даже конский навоз шустрые работники сразу убрали. остались только люди со своими личными вещами. Капитан совместно с управляющим опечатали ворота магическими печатями. Алекс же наблюдал за всем и запоминал. Наконец, суетой было покончено, и люди потянулись в холл трехэтажного гостиного дома. Там все тоже происходило достаточно быстро. Капитан, переговорив с миловидной девушкой, стоящей за мощной дубовой стойкой, распределял людей по комнатам. Небольшая заминка вышла только с Алексом. Тот, как будто бы сомневаясь, тщательно расспросил девушку о имеющихся номерах и их стоимости. В итоге выбрал одноместный номер на третьем этаже, в том же крыле, где остановился и Эрик с капитаном. Алексу достался угловой номер. Просторная комната с окнами на две стороны. Стены оклеены светлыми, тесненными обоями. На полу ковер с неброским рисунком. Массивная кровать с балдахином, тумбочка, стол с приставленными стульями, шкаф, небольшой буфет, два кресла со столиком между ними, вешалка и зеркало у двери, металлический ящик в углу. Вся мебель добротная, дубовая. За дверью, рядом со входом, находилось еще одно помещение, отделанное светлой плиткой. Уборная со всеми удобствами. По местным меркам, номер проходил по самой высокой категории. Алекс скинул баул и хотел уже плюхнуться на кровать, но остановился в последний момент, глянув на свою пропыленную одежду. Вместо этого он подошел к буфету и открыл резную дверцу. Несколько стеклянных бокалов и фужеров, бутылки с белым и красным вином, печенье в корзиночке и плошка с орешками. Закинув в рот несколько орешков, он закрыл дверцу. Затем подхватил баул и стал доставать из него чистые вещи. Пообедали они еще в пути. До ужина было еще достаточно далеко, так что они арендовали купальню, чтобы помыться, прогреться и отмокнуть от души, как говорится, с чувством, с толком и расстановкой. Мытье из холодного ручья, возможно, полезно для здоровья и хорошо бодрит и закаляет. Но вот удовольствие никому не доставляло. Он усмехнулся, вспоминая едва заметное удивление капитана, когда выбрал один из самых дорогих номеров с полным по местным меркам благоустройством. До недавнего времени он и сам удивлялся, но из всех видимых им домов горца, включая и дома вождей, он видел только два дома с водопроводом, канализацией и теплым санузлом. И, конечно же, эти дома принадлежали дядьке Горду и бабушке Марни. И пускай многое там работало при помощи магии, но и среди остальных горцев магов тоже хватало. Все оказалось просто. В своих мирах они привыкли к другому уровню комфорта. И потому здесь, по возможности, не стали себе отказывать в удобствах. Не стал отказывать себе и Алекс. А его мнение по поводу имперского города немного улучшилось. Алекс спрятал баул в металлический ящик, покрытый рунами, и прикрепленный к полу. Активировал магический замок и, подхватив котомку с чистыми вещами, отправился на выход. Купальня располагалась в подвале и оказалась непривычной Алексу. У горцев, помимо маленьких и простеньких придомовых купалин, были популярны общественные купальни, выполнявшие наравне с корчмой роль этаких клубов долгими зимами. Общественные купальни располагались возле горячих источников. Устроены они были достаточно просто. Ниже уровня пола просторного помещения были устроены несколько отделанных каменными плитами небольших бассейнов, куда подводилась самотеком проточная горячая вода из источника и затем отводилась с другой стороны. Непосредственно под саму купальню и раздевалку была отведена только часть помещения. Остальную часть занимал большой зал с камином, где свежепомытые горцы неторопливо пили пиво, играли в шахматы и нарды или просто разговаривали. Кто-то приходил, кто-то уходил и так до самого позднего вечера. У постоянных компаний были свои дни и часы. Были женские дни. Вместо пива там была сладкая некрепленная наливка или чай. Вместо шахмат и нарт – рукоделие. А в разговорах было больше перемывания косточек и сплетен. Но Алекс в общественной купальне бывал нечасто. У дядьки Горда, опять же, у единственного среди горцев на заднем дворе была особая купальня. Парная баня, как он ее называл. Небольшой бревенчатый сруб с печкой-каменкой, широкими деревянными лавками и душистыми вениками. Алекс, хоть и не сразу, но пристрастился к горячему пару, веникам и окунанию в холодный сугроб, особенно после зимних кроссов-забегов, устраиваемых для него дядька Гордом. Хотя и сложно назвать забегом барахтание в сугробах выше своего роста. Местная купальня отличалась от тех, что ранее видел Алекс. Стены, пол, скамьи, чаши, небольшие бассейны – все было отделано мрамором. Потолок был куполообразным. В купальне было несколько парных отделений с разной температурой, а влажный пар был менее горячий, чем привык Алекс. Вода в бассейнах тоже была разной температуры. Непривычно, но в целом ему понравилось. Он и не заметил, как проскочило время. Распаренный, отдохнувший, отмытый так, что скрипела кожа, он сидел, закутавшись в простыню, и вместе с капитаном и Эриком с удовольствием пил душистый чай из огромной пиалы. Пока они прогревались и мылись, их походную одежду постирали, высушили и даже выгладили, удивляя Алекса сервисом и сглаживая его первое не самое приятное впечатление от города. Следующим пунктом их программы был ужин в местном ресторане. Здание гостиного дома было поделено на две неравные части по вертикали. Меньшая часть была предназначена для более состоятельных постояльцев – магов, лэрдов, военных, богатых купцов, чиновников рангом повыше и прочих обеспеченных граждан. С отдельной лестницей, отдельной купальней и отдельным рестораном на первом этаже, что, в принципе, всех устраивало. Обеденный зал ресторана, не очень большое, добротно отделанное даже где-то уютное помещение с камином и неярким светом магических светильников. Пол из темных гранитных плит. Стены по низу отделаны мореными дубовыми панелями. Потолок поддерживает массивные дубовые балки. Столы накрыты светлыми скатертями. В углу негромко наигрывает трое музыкантов. Они заняли столик и сделали заказ. Капитан, как сделал бы и сам Алекс, выбрал столик в углу, с хорошим обзором и стенами за спиной. Время было еще достаточно раннее, и потому заняты были еще только два стола. Капитан Винсент Ангард. Капитан исподволь наблюдал за Алексом, ловко орудующим сейчас ножом и вилкой. Тот снова удивил его. Переодевшись в цивильную одежду, спрятав свою кучу колюще режущих и стреляющих предметов, сбрив пусть и юношескую, но многодневную щетину и как мог причесав свои неровно подстриженные волосы, тот преобразился. Он даже близко не напоминал того начинающего головореза или авантюриста, которого они встретили на дороге. Грань между головорезами и авантюристами на окраине империи была очень тонка и часто зависела от случая, места и времени суток. Сейчас рядом сидел улыбчивый, худощавый молодой парень, не вызывающий никакой опаски. Светлая сорочка, легкая полотняная куртка без рукавка, черные простые штаны. Даже тесак на боку, и тот не добавлял ему воинственности и серьезности. Он был похож на сына какого-нибудь провинциального лэрда, приехавшего в город, и со скрываемым любопытством, оглядывающего все вокруг. А еще хорошо знает, что такое водопровод и канализация. Прекрасно управляется со столовыми приборами. Периодически вставляет в речь слова, которые и не каждый преподаватель знает. Походя дарит непростые заклинания. Еще и мастер-целитель в таком возрасте. Так недолго и поверить, что он прямой потомок того самого изгнанного великого князя из легенды, или вовсе не легенды. Ужинали они неторопливо. Капитан рассказал им, что ему рекомендовали данное заведение как одно из лучших в городе. И действительно, подаваемые блюда были хороши. Впрочем, после походной пищи, хоть и добротной, но отнюдь не разнообразной, оно и не мудрено. Потому они отдыхали, беседовали и наслаждались моментом, никуда не торопясь. В ход пошла уже третья бутылка неплохого красного вина, дарящая легкие, чуть расслабляющие хмель и не более. Ведь что такое три бутылки вина для трех здоровых человек? Зал постепенно заполнялся посетителями. Музыка стала громче, чуть перекрывая шум, звуки столовых приборов, звон бокалов, разговоры и смех. Как и до этого замечал Алекс на улице, публика в зале подобралась самая разнообразная. Два стола были заняты дородными и солидными на вид купцами, которые, хоть и с раскрасневшимися лицами, но достаточно тихо что-то обсуждали за ужином. Несколько столиков были заняты, как он предположил, состоятельными местными жителями со своими женами. Пара столов была занята какими-то хорошо одетыми молодыми людьми. Но больше всего в зале было, как он понял, боевых магов и офицеров с дамами. Люди отдыхали и веселились. Впрочем, все было чинно, пристойно и более-менее спокойно. Алекс сделал вывод, что большинство посетителей ресторана – местные жители. Отсюда и качество блюд, и сервис. Вряд ли в этом окраинном городке большой поток приезжих, тем более обеспеченных. Им принесли кофе и десерт. Капитан заказал себе еще и рюмку коньяка и заметил, как Алекс в очередной раз переглянулся с очень симпатичной, молоденькой официанткой и не заметил, как она лукаво уронила записку на колени Алексу. Зайдя в номер, тот развернул записку и усмехнулся. Там была одна короткая строчка. «Освобожусь после полуночи». Алекс снял безрукавку, пояс с оружием и обувь. Достал из инвентаря темный, матовый, изрезанный рунами плоский камень и положил его на прикроватную тумбочку. Затем, не расправляя кровать, лег и достаточно быстро задремал. Он вынырнул из дремы, чуть приподнялся на кровати и прислушался. Да, ему не показалось. В дверь едва слышно поскреблись. Бесшумно ступив на пол, он поднялся, а то, что кровать не скрипит, он проверил заранее. Подхватив с тумбочки камень, он на цыпочках приблизился к двери, но остановился не напротив дверного проема, а чуть сбоку. А дверь снова едва слышно постучали. Алекс создал заклинание определения жизни. Да, он снова не ошибся. И уже отбросив всякие сомнения, он приложил камень к стене. Потом создал по очереди два самых обычных лечебных заклинания, направляя их через камень, который каждый раз начинал светиться, хотя и слабее с каждым разом. А затем он создал еще одно заклинание определения жизни и сам себя кивнув в полумраке, направился обратно к кровати. Алекс никогда и никому бы не признался, но его прозвали рателем не только за скверный, по мнению других, характер, а не в последнюю очередь прозвище он получил за свою внешность и нехарактерное для горцев жизнерадостность и безбашенность, которые периодически как магнитом притягивали к нему девушек и молодых женщин, и которые, естественно, вызывали глухое раздражение ровесников парней, что тоже не приводило к их взаимопониманию. Из-за этого, еще там, в горах, он неоднократно встревал в истории и разборки, то с родителями девиц, то с разъяренными женихами, то с ровесниками, которые сами и имели серьезные планы на этих девушек. И если бы не дядька Горд и бабушка Марна, неизвестно еще, как бы он выкручивался, но его это не останавливало, что бы ему ни говорили. Может быть, он и не оказался бы сейчас в дороге, непонятно где и куда, если бы ему не начала оказывать знаки внимания любимая внучка военного вождя. Возможно, дедушка подсуетился и отправил его от греха подальше. Потому он совсем не удивился, когда очень симпатичная и молодая официантка начала строить ему глазки, и в ответ сам же стал улыбаться ей. Уже не первый раз было такое. Молодость, гормоны и мгновенно вспыхивающая страсть. Что может быть естественней, зачем этому противиться и сдерживать себя? Он даже перебросился с девушкой парой коротких любезных фраз, когда ненадолго выходил из зала, и они столкнулись в проходе. Он уже начал было строить планы на ночь, но проявила себя его здоровая или нездоровая паранойя, привитая ему дядькой Гордом и бабушкой Марной. Вначале, пару раз переглянувшись и заметив очередной заинтересованный взгляд девушки, он все принял за чистую монету. Но потом, больше по привычке, он стал из-под тишка наблюдать за ней. Зрелище оказалось весьма приятным, как спереди, так и сзади, и, как оказалось, полезным. Он заметил, как она пару раз переглянулась, а в другой раз о чем-то быстро и нервно переговорила с хорошо одетыми молодыми людьми за одними из дальних столиков, и при этом никаких, даже дежурных улыбок, а как-то даже напряженно. Один из молодых людей показался ему смутно знакомым, и Алекс не сразу, но вспомнил, что видел того в холле при заселении. За всех своих людей платил капитан, и только Алекс расплачивался сам за себя, и притом заселялся в один из лучших номеров. Он хорошо относился к себе, но не настолько, чтобы считать себя неотразимым. А так все вроде бы становилось на свои места. Дядька Горд хоть и уделял очень много времени и сил боевой подготовке, но не раз говорил Алексу. «Диверсанты любят тишину. Тихо пришел, тихо сделал свое дело и тихо ушел. Это основы. Если приходится вступать в ненужный неплановый боевой контакт, значит, что-то пошло не так. Это если и не провал, то все равно плохо, и можно засветиться. Всегда старайся все делать тихо. Вступать в боестолкновение нужно только в крайнем случае, если нет других вариантов. А вот и сейчас, убедившись с помощью заклинания, что за дверью его поджидает вовсе не одна юная девушка, жаждущая любовных утех, а аж три живых организма, два из которых являются слабыми одаренными, он даже не стал выяснять и проверять, что ему там приготовили за сюрприз. Попытались бы опоить или использовали какой-нибудь артефакт, или просто по-тупому оглушили бы. Он, следуя заветам дядьки города, использовал для решения проблемы два абсолютно нелетальных, безвредных, а в чем-то даже и полезных лечебных заклинаний. Первое – это обычное обездвиживающее и обезболивающее пациента на несколько минут заклинание, применяемое обычно при удалении зубов. Второе же заклинание применяется при лечении сильных отравлений и вызывает открытие пор и очистку всего организма от накопившихся шлаков и токсинов, а также вызывает резкое расслабление кишечника и, как следствие, последующую слабость организма. Проблемами хоть сколько-нибудь боевого применения целительских заклинаний являются расстояние и время. Практически все целительские заклинания применяются контакты или на незначительном удалении. И в большинстве своем целительские заклинания являются комплексными и требуют порой значительного времени на формирование и воздействие. Сейчас эти проблемы Алекс решил с помощью артефакта, усилителя заклинаний, доставшегося ему от дядьки Горда, изготовленного мастером-артефактором и неоднократно испытанного ими. Камень был слабым усилителем, да и накопленной энергии хватало на 2-3 применения, но для цели Алекса его хватало с лихвой. Единственное, на ближайшие 3 дня он становился бесполезен, пока не зарядится снова. Проверив с помощью еще одного заклинания, что предыдущие заклинания подействовали и пациенты переместились в горизонтальную плоскость, Алекс испытывал одновременно противоречивое чувство и удовлетворение, и неудовлетворение. Но это не помешало ему спокойно заснуть. Уже почти засыпая, он привычно проанализировал ситуацию. Вроде все сделал правильно. Переодетый в цивильную одежду, умытый, побритый и причесанный Алекс выглядел даже моложе своих лет и уж точно не выглядел опасным. Очевидно, местные криминальные деятели приняли его за провинциального молодого лорда, да еще и с деньгами. Вот и решили пощипать. Подвели к нему молодую смазливую девушку-официантку, а дальше, как говорится, дело техники. И если бы не вбитое в подсознание Алекса недоверие и осторожность, то у них все могло и получиться. С этими мыслями он окончательно провалился в сон. Глава 11. Проснулся Алекс не рано, а 8 часов. После постоянных ночевок в фургоне и на открытом воздухе он прекрасно выспался и отдохнул в гостиничном номере. Все-таки благо цивилизации потому и называются благами. Сегодня у них был запланирован день отдыха, так что он неторопливо выполнил малый разминочный комплекс и только затем стал собираться на завтрак. К слову, ни за завтраком, ни потом за обедом и за ужином он так и не увидел вчерашнюю официантку и тех мутных молодых людей, хотя им был уверен, что их здоровье никак не пострадало. Завтракали они вдвоем с Эриком. Капитан с утра пораньше уже отправился по делам. После вкусного и плотного завтрака Алекс тоже решил заняться делами, вернее, первым своим делом в имперском поселении. Империей правил император, но император был один, а империя была большая, и на всей ее территории многое решала бюрократия. И вот сегодня Алексу предстояло впервые пообщаться с имперскими чиновниками. Тот древний император, который отправил в изгнание в закатные горы опального великого князя и его ближников, был мудрым. Он прекрасно понимал, что для того, чтобы взыскивать налоги с новоявленных горцев, потребуется целая армия. Но он был мудрым и потому, чтобы не создавать проблем ни себе, ни своим потомкам, издал указ, согласно которому новоявленные горные кланы были освобождены от любых налогов и податей. Взамен они обязывались защищать горные перевалы от набегов и уничтожать искаженных тварей. Старый император умер уже давным-давно, но указ тот никто не отменил. И потому, хотя и относились горные кланы жителям империи, но без налогов и податей имперским чиновникам и бюрократам, они были неинтересны от слова «совсем». Нет, порядок должен быть. И имперские чиновники, очевидно, из числа провинившихся и проштрафившихся, изредка, раз 20-30 лет, наведывались в торг. Вносили в имперские реестры данные вождей кланов и старейшин, формально подтверждали их полномочия, но на этом и все. У Алекса был магический ярлык, выданный вождем клана Спящей Совы, подтверждающий де-факто, что он подданный империи. А сегодня он, по давнему совету дядьки Горда, решил заверить его местом отделения имперской канцелярии, чтобы уже стать подданным империи де-юре и не объясняться в дальнейшем с каждым чиновником или стражником. После завтрака на пару с Эриком и в сопровождении двух гвардейцев они отправились разыскивать здание имперской канцелярии. Поиски не затянулись. Местное отделение располагалось в добротном каменном трехэтажном особняке в центре города. Эрик с сопровождающими расположились на открытой террасе ближайшей кондитерской, а Алекс вошел в дверь местного отделения. Алекс оказался в небольшом холле с двумя неширокими лестницами, ведущими на верхний этаж, и одинаковыми дверями по сторонам. Сразу на входе стояла небольшая конторка, за которой никого не было. На дверях и рядом с ними не было никаких поясняющих табличек, только порядковые номера, ничего не говорящие Алексу. Если снаружи особняк выглядел добротно и даже солидно, то внутри сразу чувствовался неуютный дух казенщины и запустения. Одинаковые обшарпанные двери, покрашенные когда-то давно темно-коричневой краской, сейчас местами облупившиеся. Пол и стены отделаны серыми с разводами, матовыми пиленными мраморными плитками, создающими ощущение мрачности и запыленности, чему дополнительно способствовали и узкие окна, пропускающие минимум света. В этом месте не хотелось задержаться и лишнюю минуту. Из кабинетов периодически выскальзывали какие-то молодые люди в незрачных сюртуках, на рукавниках, с пачками бумаг в руках и быстро исчезали в других дверях или наверху. Он постоял несколько минут, но никому до него не было дела. Потом он попробовал заговорить с выходящими из кабинетов клерками, но все они задавали одни и те же вопросы. «Вам назначено? В какой кабинет?» А пока Алекс пытался объяснить суть своего дела, исчезали за очередной дверью. Такому его не готовили. Ни дядька Горд, ни бабушка Марна. В горных кланах, что вожди, что старейшины, считались лишь первыми среди равных, и доступ к телу мог получить любой горец практически в любой момент. Даже ребенок. По крайней мере, его хотя бы выслушают. Он понял, что если не хочет уйти ни с чем, надо брать ситуацию в свои руки. Очередной клерк с очередными словами «Вам назначено? В какой кабинет?» попытался обогнуть начинающего терять терпение Алекса, чтобы скрыться в недрах канцелярии. Но был ловко ухвачен за лацканы сюртука и зафиксирован крепкой рукой к стене. Несколько раз дернувшись и поняв, что это бесполезно, клерк замер и опять было завел шарманку. «Вам назначено? В какой кабинет?» Но был остановлен короткими и рубленными фразами Алекса. «Тихо, слушай меня». Наконец, уже никуда не спешащий клерк выслушал его и направил на второй этаж 21-й кабинет. Кабинет оказался закрыт. Он уже не церемонился и сразу заглянул в соседний кабинет и задал вопросы. Но соседи не прояснили, где находится и когда появится его хозяин. Простояв около кабинета десяток-полтора минут, Алекс стал подозревать, что коварный клерк просто обманул его и уже собрался было идти на поиски поганца, но тут появился хозяин кабинета. Сразу видно, что рангом он повыше, чем предыдущие клерки, среднего возраста, сам степенный, важный и весьма упитанный, если не сказать толстый. Пуговицы мундира на пузе разве что не трещали. «Ко мне!» — буркнул он, когда Алекс кивнул. Добавил. «Заходи!» Уже на половине пояснения Алекса он прервал его, уточнил, кто его направил сюда, и затем разразился бранью по поводу тупоголовых баранов и идиотов, служащих и прочее, прочее, прочее. Через минуту выговорившись и ни разу не повторившись при этом, он отправил Алекса в 12-й кабинет на первый этаж. Уже кое-что начавший понимать в этой системе Алекс сразу сообщил на входе в 12-м кабинете, кто его направил к ним. Это принесло свои плоды. Его внимательно выслушали, потом несколько раз уточнили и... отправили в 37-й кабинет на 3-й этаж. Наконец он вроде попал куда надо. Но дело снова не сдвинулось с мертвой точки. Чиновник, лет 50, худой как щепка, землистым лицом, с мешками под глазами и носом в красных прожилках, почему-то решил, что Алекс разыгрывает его. Ранее этот чиновник долгие годы трудился в отделении имперской канцелярии небольшого городка в центральной столичной провинции. А сюда, на окраину империи, он попал недавно. Был, так сказать, переведен за недостатки в работе. Читая за хроническое пьянство. Но и место его понадобилось только что окончившему учебу старшему сыну начальника отделения. За всю свою жизнь и службу в заштатной городишке он ни разу не встречал ни иностранцев, ни жителей с далеких окраин огромной империи. Единственный раз он видел горца, когда в их городке давали представление приезжие артисты столичного театра. Тот горец был огромным бородатым полуголым и буйным варваром с огромным же топором. Его чиновник запомнил на всю жизнь. Вернее, он только его и запомнил из всего представления. Пришедший же на прием молодой человек на горца-варвара точно не был похож. Он был хорошо одет, чувствовалось по речи, что образован, по виду не беден. Он напоминал чиновнику молодого повесу из его городка, сына обеспеченных родителей, решившего зачем-то разыграть его, выдавая себя за варвара. Такие вот очень похожие на пришедшего парня молодые служащие пару раз нехорошо пошутили над ним на прежнем месте службы. Проще говоря, подставили его. Дело, похоже, зашло в тупик. Алекс держал в руке магический ярлык. Чиновник же бубнил невнятно себе под нос, что не надо морочить ему голову и мешать работать. От непонятности ситуации, а главное, что с этим делать, и так взбудораженный Алекс начал закипать. Вокруг его рук и фигуры непроизвольно стали появляться разноцветные искры, и сполохи постепенно покрывая всю его фигуру. Чиновник не на шутку перетрухнул. Он хоть и был хроническим алкоголиком, но был опытным, матерым бюрократом и к тому же слабеньким одаренным. Он спинным мозгом почуял возможные грядущие неприятности, хоть и не понимал пока из-за чего. Но еще он понял, что увильнуть ему не получится, что ему придется до конца участвовать в этом действии. Приняв и осознав неизбежное, он вяло ухватил магический ярлык Алекса, а затем, подрагивающей рукой, открыл сейф, вытащил оттуда какой-то агрегат размером с большую книгу, покрытый рунами, и поставил его на стол. Аккуратно затолкал магический ярлык в широкую щель сбоку агрегата, положил руку сверху, потом с некоторым даже вызовом и торжеством посмотрел на Алекса и подал магическую энергию. Руны тускло засветили зеленым светом. Чиновник с удивленным и непонимающим лицом активировал агрегат еще раз. Результат оказался тот же. Видимо, все еще подозревая подвох, он с натугой вытащил из сейфа другой, более массивный агрегат. И снова результат проверки повторился. На чиновника больно было смотреть. Но магические артефакты не ошибаются. Ярлык был подлинный, хотя, по его мнению, этого не должно быть. Но делать было нечего. Тяжко вздохнув и пробормотав что-то про порядок и отчетность, чиновник стал неторопливо и аккуратно записывать данные ярлыка в толстый гроссбух. Потом не менее старательно и скрупулезно стал заполнять еще две пространственные формы, как он пояснил, уточняя кое-какие данные у Алекса. Для столичной и окружной канцелярии. Что заняло еще минут 15 времени. Затем они вместе с чиновником спустились на этаж ниже, где уже другой чиновник еще минут 10 что-то куда-то записывал и подшивал бумаги. И только затем Алексу поставили на ярлык магическую печать имперской канцелярии. И он наконец-то закончил свое первое общение с имперскими чиновниками и бюрократами. А чиновник между тем до последнего ждал подвоха и неприятностей. И позже не успокоился. Он следил в окно за вышедшим из здания Алексом, который замер ненадолго, а потом вдруг развернулся и шагнул назад. У чиновника аж ёкнуло сердце. «Вот оно!» – подумал тот. Уж слишком недобрым повеяло от, казалось, обычного молодого парня. Сделав шаг к зданию, Алекс снова замер, затем развернулся и, уже не останавливаясь, стал удаляться. А наваждение чиновника схлынуло. Он запер дверь на ключ и достал из сейфа проверенное годами средство – бутылку и стакан. Опыт не пропьешь, он чувствовал всеми фибрами своей матерой бюрократической души. что в этом деле что-то не так, вот только не мог понять, что. Это как с поддельными новогодними игрушками. С виду вроде как настоящие, но не радует. Взъерошенный и пыхающий как чайник Алекс выскочил из здания отделения имперской канцелярии. Он считал себя готовым к выходу в большой мир. Считал, что у него стальные нервы, закаленные за долгие годы во множестве перепалок, разборок и схваток. Первый же опыт общения с чиновниками показал, что это не так. А главное, непонятно, что надо делать, как с этим бороться. Не убивать же их. Хотя... Алекс даже остановился и сделал шаг назад. На мгновение ему неистеребимо захотелось вернуться и создать выученный когда-то давно огненный вихрь и применять его до тех пор, пока этот оплот зла не выгорит дотла. Он даже тряхнул головой, прогоняя наваждение. Никогда ранее он не замечал за собой такой кровожадности. На всякий случай он решил уйти подальше от здания канцелярии. Окончательно успокоиться и вернуть себе более-менее хорошее расположение духа, ему помогли две чашки горячего шоколада и горячие же только что испеченные круассаны. Затем они с Эриком, чтобы занять себя до обеда, решили пройтись по местному городскому рынку, который располагался недалеко от их постоялого двора, только ближе к городской стене. Рынок был занят торговцами едва ли не на треть, да и покупателей было не так уж и много. Как пояснил Эрик, территория рынка была рассчитана на ежегодные весенние и осенние ярмарки и приезжих торговцев, а сейчас торгуют и покупают практически только местные. Взяв по кульку жареных орехов, они неторопливо прогуливались по рядам, иногда останавливаясь, разглядывали товары и узнавали цены. Вернее, ценами интересовался только Алекс и уже сделал кое-какие предварительные выводы для себя. Цены на различные товары порой в два раза и более были ниже, чем у них на торге, и это на фронтире и не в сезон. Неудивительно, что имперские купцы так стремились попасть на торг и втереться в доверие к кланам. Возможная прибыль окупала все опасности и трудности. Торговцы, когда к ним обращались Алекс и Эрик, отвечали на вопросы доброжелательно и весьма подробно. Алекс так и не понял, всегда ли они такие дружелюбные, или признали в них молодых лэрдов, или на их вежливость повлияли двое гвардейцев позади, которые еще чуть-чуть, и в двери смогут проходить только боком. И еще он, хотя и не планировал ничего покупать, не смог пройти мимо, не удержался и купил пару хлопковых сорочек, у лукаво улыбавшейся ему дочки хозяина лавки.